Часть первая. Пьянство. Грех. Глава первая. Почта. И 9. И 10. Уф. Я отложил в сторону гантели и с удовольствием ощутил то краткое мгновение, когда натруженным мышцам дают столь долгожданный отдых. Тренировка была окончена. Сейчас стоило пойти в душ, но перед этим всего минутку я дал себе отдохнуть и продолжил лежать на тренировочной скамье. Прошло чуть больше месяца после того, как Элен вернула старый дом своей бабушки себе и начала тут обустраиваться. Я, договорившись с ней о том, что буду хранить тут кое-что из своих вещей, тоже принял активное участие в том, чтобы это место вновь стало жилым и обжитым. В частности, наконец прикупил себе немного спортивного инвентаря и взялся за свою физическую форму. Как показали последние мои походы, иногда не выручит ни какая-то загадочная сила, что скрывается во мне, ни всемогущие друзья и спутники. Хотя бы потому, что никто, кроме тебя, не пробежит стометровку за пару секунд, если понадобится. Да и вообще, мне откровенно надоело смотреться худощавым заморышем. И я всерьез занялся собой. Элен мои инициативы поддержала и по утрам тоже периодически занималась на нескольких купленных мной и установленных в одной из пустующих комнат дома тренажерах. По ее словам, физические нагрузки приводили голову в порядок, особенно после ночных бдений в лесу вместе с ведьминской книгой и в компании с язвительным демоном и его комментариями. И да, кстати, о демоне. Сол окончательно прописался у нас и даже заключил с Элен договор о фамильярстве. Это дело он, насмотревшись местных сериалов и фильмов категории «Б», решил обставить как надо. Дождался полнолуния и особо мерзкой погоды, и на опушке леса официально пообещал нашей молодой ведьмочке быть рядом с ней, помогать и по возможности защищать ближайшие 7 лет, 7 месяцев, 7 дней, ну и так далее. Элен, походу, отнеслась к этому очень серьезно. Ну а я, когда увидел, что за цирк он устроил, тихо в стороне спросил его, зачем вообще ему сдался весь этот балаган. Демонам на самом деле ничего этого обычно и не нужно. Их рамки — это лишь вера людей в необходимые ритуалы и слова. На деле же стоит лишь четко осознать, кто тебе нужен, откуда и какими ограничениями ты свяжешь того, кого призвал, вот и все. Но Сол в ответ только хитро улыбнулся, сверкнув своими жуткими игольчатыми зубами. Тогда он как раз был в образе демона, и ответил, что Элен стоит пока посерьезнее относиться как к потусторонним силам, так и к своим возможностям. «Это тебе все нипочем», — заявил он. «Так что ты и понимаешь, что вся эта мишура обычно не очень-то и нужна, но и сил тебе хватает, чтобы призывать нашего брата безо всяких костылей вроде жертвоприношений. А ей пока еще учиться и учиться». Ну, тут спорить было сложно. Любая наука на первых порах кажется и сложной, и непонятной, и часто вызывает отчаяние, когда ты понимаешь, что ничего не понимаешь. Но это как раз нормально. И если то, чем вы увлекаетесь, грозит максимум разбитыми коленками да парой синяков, это одно. Тут же был совсем другой расклад. Магия — дело опасное. Особенно в мире, где магов почти всех повывели еще в незапамятные времена. А те, кто остался, прячутся по всяким глухоманям. Так что лишняя серьезность и понимание того, насколько важно и опасно то, чем ты занимаешься, не повредит. В общем, ритуал прошел как надо, хотя я и сдерживал смешки. Но все же не стал подставлять Соло или расстраивать Элен. И демон отныне прописался у нее, ходя рядом в виде огромного черного кота на виду у прочих людей и пугая всяких случайных или по ошибке заезжающих в наш лес туристов. Элен же, в свою очередь, плотно взялась за восстановление владений своей бабушки. На чердаке обнаружились просто завалы разных книг, которые когда-то, наверное, были аккуратной библиотекой, а сейчас оказались просто свалены как попало. Среди них-то она и проводила все свое время, пока не была в лесу. В бумагах Элен искала разные гримуары или же просто записки о том, каким было искусство ее бабушки-ведьмы, но пока безрезультатно. Зато она очень преуспела в восстановлении защитной сети над лесом и оживлении всей той флоры и фауны, что в нем обитали. Как оказалось, наговоры и обереги, раскинутые над ним, просто спали. Но как только появилась внучка, их бывшей хозяйки, они признали ее и с охотой откликнулись на призыв. Лес понемногу расцветал и из мрачного и темного превращался в красивейшее цветущее место, будто сошедшее с картинок. Короче, все были при деле. Ну а на меня, соответственно, упали обязанности по приведению в порядок самого дома. В первый же день Сол и Элен вдребезги разругались на тему того, что и где должно быть в доме. Так что мне даже пришлось проявить нехарактерную для их постоянных пикировок дипломатию и взять всю ответственность за внутреннее устройство дома на себя. Дом был хоть и порядком запущенный, но добротный и каменный. Но повозиться все же пришлось. Заменить крышу, перестелить полы, заказать новую мебель и так далее. К своему собственному удивлению, у меня обнаружился к этому настоящий талант. Не как у ремонтника, конечно, но минимум как у организатора. К счастью, деньги, заработанные мной после задания церкви, пока и не думали кончаться, и я решил, что могу особо не стесняться, тем более изначально планировал это место как свою вторую базу, так сказать. Помню, что при покупке своей нынешней квартиры я тоже задумывался о частном доме, но так и не решился его купить, а здесь все очень уж удачно сложилось. Элен каждый вечер, возвращаясь из леса или города, краснела и клятвенно обещала мне все возместить и компенсировать. Сол, кстати, поддакивал и делал вид, что пишет расписки, причем своим огненным когтем и на свитке бумаги вроде папируса, который он каждый раз непонятно откуда доставал. Я в ответ только отмахивался и напоминал молодой ведьмочке, что она пообещала предоставить мне пару комнат и одну большую в подвале, куда не будет доступа никому, кроме меня. Она соглашалась, но каждый раз уточняла, что всего этого ей кажется очень мало за то, сколько я уже потратил на приведение старого дома в порядок. Так продолжалось почти 2 недели. Лето подходило к концу, и вот уже последний его месяц перевалил за середину, когда все в доме наконец было готово. Последние штрихи сделала сама хозяйка. Именно ее рукой в домике образовался вполне себе жилой уют, а из кухни периодически пахло чем-то вкусным. Правда, все это постоянно портил Сол, который органически не мог терпеть никакого порядка и устраивал хаос везде, где только мог. Элен поначалу жутко злилась на него и ругалась, но я ей объяснил. А демон только покивал, соглашаясь, что он существо, олицетворяющее разрушение. И фактически это самый минимум того бардака, что он мог навести. На это мы порешили. Так что у меня уже даже вошло в обыкновение, вставая каждый раз утром и убеждаясь, что поблизости нет никого, кто не посвящен в наши тайны, вроде демонов из других миров, применять свои силы. Уже привычное ощущение потоков, струящихся по рукам, и раскрошившийся потолок, и перебитая посуда вновь приходили в свой целый вид. Думаю, закупая и ремонтируя я все разрушенное демоном каждый раз, как это происходило, точно бы разорился, не помогли бы никакие миллионы. Кстати, проверять каждый раз, чтобы никого не было рядом, тоже вошло в привычку. Место было, конечно, не особо людное, откровенно сказать, очень даже глухое, хоть и живописное. Но все же посетители случались. Например, как раз в тот момент, когда я занимался реставрацией крыши, а именно встав перед домом, активно пользовался своими силами, поднимая наверх новую кровлю и тут же ее устанавливая и закрепляя на месте. К дому подкатила очень тонированная машина, из которой вышла пара, внешне где-то за 40, и громким голосом, с презрительными нотками потребовала, чтобы я позвал сюда хозяйку, потому что у них мало времени, а к ней есть серьезное дело. К счастью, я расслышал шум машины достаточно далеко и сумел избавиться от всех висящих в воздухе предметов. Но из-за того, что кое-что рухнуло с немалой высоты, я был весь с ног до головы в пыли, и меня вполне можно было принять за нанятого строителя. Внутренне усмехаясь, я пояснил прибывшим, что тут вполне себе проживаю по договору с хозяйкой, и если есть какие-то вопросы, то они могут обращаться ко мне. Пока я это говорил, внимательно разглядывал прибывших и отметил сходство с Элен. Похоже, это и были те самые дальние родственники, с которыми нам пришлось так упорно бодаться по судам и юридическим конторам. До этого я не видел их вживую. С нами общались только их адвокаты и представители. Но сейчас они, кажется, решили заявиться лично. На мой ответ женщина только фыркнула, что не желает говорить с любовником Элен, и вообще ее мнение о родственнице, и так невысокое, окончательно опустилось ниже всяких рамок. Мужчина же, с выражением крайнего высокомерия на лице, вытянул из кармана чековую книжку и, что-то черканув в ней, протянул мне, процедив, что, мол, это вам за дом и лично мне за беспокойство, лишь бы я убедил Элен отсюда съехать. Забавно. Я встречался с богами, демонами и кучей всевозможной потусторонней живности, куда как чаще, чем с обычными высокомерными хамами. Так что эта ситуация меня не разозлила или расстроила, а скорее рассмешила и позабавила. Пришлось мне в очередной раз, сдерживая смешки, пояснить, что это частная территория, и если они не уйдут отсюда немедленно, то я вызову соответствующие службы, которые заставят их покинуть это место. В ответ я получил только поток отборной брани. Интересно, что я почти ничего не понял, потому что, похоже, это было произнесено на нескольких языках сразу, а я довольно долго не проходил через врата Междумирья, и эффект понимания языков уже пропал. И куча угроз, что я пожалею и вообще закончу жизнь где-нибудь в очень неприятном месте. Вывалив мне это в лицо, они получили в ответ только саркастическую ухмылку, которая, кажется, разозлила их еще больше. Они с нарочито громким шумом сели в свою машину и уехали. Напоследок я не отказал себе в удовольствии щелкнуть пальцами. Теперь километров через 100 машина у них сломается окончательно и бесповоротно. Пусть посидят на трассе, ожидая эвакуатора. Хамство хоть и было для меня забавно, но совсем без последствий, его оставлять было жалко. Вечером, когда я рассказал вернувшейся из леса Элен о произошедшем, она посетовала, что сама не смогла поговорить с ними и наслать какую-нибудь пакость на них, чтобы жизнь медом не казалась. Сол же вообще предложил решить проблему радикально и просто удобрить окружающий лес парой свежих тел, а транспорт скинуть в какую-нибудь левую реальность и пусть их ищут хоть до местного Армагеддона, следов уже будет точно не найти. Но, поворчав, на этом успокоился. И после этого посетители начали бывать у нас, если не постоянно, то довольно часто. Иногда это были просто заблудшиеся туристы. Таким стоило просто вежливо рассказать, куда они заехали, и направить на нужную дорогу. Они благодарили меня за это и больше не появлялись. А вот от начавших посещать нас различных представителей коммунальных служб, сотрудников каких-то фондов по защите природы и еще черт знает чего, я уже был склонен винить как раз тех самых взорвавшихся родственничков. Пришлось мне попросить Элен наколдовать что-нибудь, что оповещало бы меня, когда кто-то въезжает в лес по дороге к нам, потому что меня уже начала порядком напрягать необходимость каждый раз, когда кто-то внезапно показывается около дома, скрывать следы сверхъестественных для обычного человека воздействий, вроде летающих камней и изменяющих размер и форму предметов, с помощью чего я и делал ремонт. Ведьмочка согласилась, и вот уже на следующий день небольшая стайка птичек характерным гомоном оповещала меня о непрошенных гостях. За все то время, что я заканчивал внешнее и внутреннее убранство в доме, эти птички стали для меня обычным делом. И то, что произошло сейчас, меня немало удивило. Отложив спортивный инвентарь в сторону и уже собираясь направиться в душ, я услышал громкий сигнал автомобильного клаксона и молодой женский голос, звавший кого-нибудь из хозяев дома. Я моргнул, оглядевшись по сторонам, не увидел так уже знакомой мне стайки птичек и потер уши. Но даже после этого ничего не изменилось. Молодой женский голос и настойчивый стук в дверь. Делать было нечего, и я, накинув на промокшую от пота футболку полотенце, направился к двери. Она была сделана, как захотела Селен, со вставками из полупрозрачного стекла, и я, направляясь к ней, еще издалека разглядел невысокую фигуру, продолжавшую настойчиво стучать. «Эй, есть кто-нибудь дома? Вам доставка?» «Да, есть». Я открыл дверь, за ней оказалась совсем еще молодая девушка. Наверное, лет 20 или чуть постарше. одетая в форму курьера и державшая перед собой причудливого вида сверток с несколькими печатями и штемпелями на нем. «О, отлично!» — затараторила она, увидев меня. «Вам доставка, мистер Макс. Тут так написано, так что это не неуважение, что я к вам обращаюсь только по имени. И если у вас будут претензии за такое обращение, жалуйтесь начальству, ну или тому, кто это вам прислал». В ее речи ощущался какой-то странный и смутно знакомый мне акцент, а лицом она явно была скорее славянского типа. Русоволосая и кудрявая, покрытая множеством веснушек на круглом лице и со вздернутым носиком. «Так, стоп! Она назвала меня по имени? Откуда?» Пока я стоял и собирался с мыслями, девушка-курьер сунула мне в руки сверток и положила на него сверху бланк о доставке и ручку. «Распишитесь». «Подождите», — я помотал головой. «От кого это и откуда вы знаете, кто я?» «Но вы же мистер Макс, так?» — удивленно уточнила она. «Ну, да». «Тогда распишитесь», — решительно оборвала она меня. «Я никогда не ошибаюсь в доставке». Я взял протянутую ручку и подписал то место, куда она указывала. Курьер довольно кивнула. «А у вас здесь отличное место, мистер. Прямо сказочный лес из мультиков. Мне даже показалось, что я, когда в него заезжала, видела, как над ним раскинулась зеленая сеть, сплетенная из света. Чего только не покажется, правда?» «Так, может, просто вы волшебница?» Полушутя спросил я ее, уже сдающую в машину. То, что она описала, было именно тем защитным куполом из заклинаний, который так тщательно восстанавливала Элен все это время. И вообще-то никто из обычных людей видеть этого просто не мог бы. «Как в сказке?» — хихикнула она, трогаясь с места. «Тогда бы я наколдовала себе Пегаса вместо машины. Всего хорошего, мистер Макс, и в следующий раз скажите своему другу, чтобы он не забыл приписать вашу фамилию». И с этими словами она скрылась за поворотом дороги, ведущей из леса. «Так, что это было?» Я повертел в руках сверток. Никто не знал, что я здесь, да и у меня нет друзей в этом мире, кроме Элен. «Из другого мира? Но как?» Додумать я не успел. Раздался шорох и звук шагов, и по одной из десятка почти невидимых тропинок ко входу во двор вышла Элен в компании с Солом. «Кто это был?» «Что произошло?» Их вопросы прозвучали одновременно. Сол был в своем демоническом виде и в готовности рвать и кромсать всех, кто ему покажется враждебным. Элен же держала в одной руке открытую книгу старой ведьмы и делала второй какие-то пасы в воздухе, отчего ее рука была окутана туманом, похоже, готовила какое-то заклинание. «Эй-эй!» — я успокаивающе поднял руки. «Спокойно. Ничего не произошло. Просто мне доставили конверт. Немного странный, правда, но это всего лишь почта». Моя защитная сеть колыхнулась, будто кто-то сильный проник сюда, даже не заметив ее. Элен убрала туман с руки и сунула книгу в свою сумку. «А ты говоришь, что это была всего лишь почта?» «Ну, курьер была немного странной. Она сказала, что видела, хоть и мельком, твою сеть над лесом и знала мое имя, хотя никто не должен быть, кроме вас, в курсе, кто я и где я». «Ведьма? Но я бы почувствовала». «Нет», — рыкнул Сол, обижавший и обнюхавший следы колес. «Она не мах. Странная сила, даже я... не знаю». И он нехарактерно для себя смущенно фыркнул. «Ну ладно», — протянул я, чтобы прервать неловкую паузу, и показал ему полученный мной сверток. «А про это что скажешь?» «Духовная магия», — ответил он, вновь принимая облик огромного черного кота. «Это я и отсюда чую». «Духовная? Ладно, кажется, знаю, кто это может быть». И я решительно вскрыл обычную упаковку для небольших бандеролей. Внутри оказалась маленькая подушка, искусно сплетенная из множества разноцветных нитей. А в центре нее, вышитая черными нитками, красовалось стилизованное изображение ладони. «Хорошо. Тут, кажется, все понятно». И я приложил свою руку, накрыв ею рисунок. Все вокруг затихло. Перезвон птиц и шорох леса, и только ветер стал вдруг гулким и свистящим. А потом померкли и цвета. Мы втроем словно бы смотрели на окружающий нас мир сквозь толстое и пыльное стекло, что отбирает у вещей все цвета. Казалось, замерло само время, и только посвист ветра нарушал эту тишину. а затем из-за деревьев показалась сияющая голубоватым свечением фигура. Я узнал его сразу, хотя он в каждом мире и менял свой облик, да и вообще не думаю, что для него есть большая разница, как выглядеть — человеком, зверем или просто туманом. Передо мной стоял шаман. Он поднял руки в приветственном жесте и, глядя только на меня, заговорил. Его слова словно бы складывались из свиста ветра и шума деревьев, и четко, безо всякого эха, прозвучали прямо в голове. «Рад смотреть на тебя, мой друг, и надеюсь, что духи этого мира благосклонны к тебе. Непросто было найти тебя и передать послание, но я справился. Благо, что в твоем мире нашелся не один говорящий с духами, и мне помогли передать тебе предмет, что заключает в себе душу моего послания». Призрак шамана кивнул на подушечку, на которой сейчас лежала моя ладонь. Ветер подул с порывами, и фигура шамана заколебалась и пошла волнами, как отражение на воде. «Я говорил с нашими друзьями. Жаждущий алого и молодой мудрец смогли постичь основы мира духов и позвать меня. Они просили меня передать их слова». Фигура шамана сделала жест, будто рубанула себя по горлу, и он заговорил сразу двумя голосами. В них я узнал Баля и Сафо. «Прошу, просим, передай мироходцу, мастеру дверей, что мы будем рады видеть, встретить его. У нас есть просьба, задание. Ему понравится, будет интересно». Шаман повторил свой жест и продолжил уже своим голосом. «Таков смысл. Исполняя их просьбу, прошу навестить и меня. Духи говорят, что у тебя впереди большой поход. Но после ты найдешь время на наш призыв. До встречи, друг, идущий прямо». Ветер взвыл особенно громко, и сверкающая фигура растаяла. А вместе с ней вернулся и дневной свет, и шум леса. Подушечка под моей ладонью рассыпалась в труху, которую тут же подхватило порывом ветра и отнесло в сторону Сола, который принялся чихать и ругаться. «Это был шаман?» «Да, он». «Странно», — протянула Элен. «Я его представляла куда как старше». Она задумчиво посмотрела на то место, где стоял призрак. «Эта магия духа очень своеобразна на вкус. Будто бы пытаешься поймать ветер, что дует со всех сторон одновременно». «Он что-то нарушил в твоем плетении?» «Нет. И это странно. Похоже, ты был прав. Это всего лишь послание и ничего больше. Поэтому-то защита никак не среагировала. Но вот тот, кто доставил тебе это письмо, был чем-то другим». «Курьер?» «Немного странная девушка, но ничего необычного я не заметил». Элен в ответ только задумчиво пожала плечами и покрутила головой, но ничего не сказала. «Ладно, ты вчера говорила, что уже почти закончила свои чары». «Да, я восстановила все обереги моей бабушки над этим местом. И теперь оно должно отдохнуть. Нам нужно примерно с неделю пожить в другом месте, и я...» «И она возвращается в город», — нетерпеливо влез наконец-то прочихавшийся Сол. «А с тебя?» — он ткнул в мою сторону одним из своих длиннющих когтей. «Я требую возвращения долга». «Чего?» «Долга. Ну, не всего, только небольшой части», — тут же поправился демон. «Я тут тружусь, как во время апокалипсиса. Уже не одну неделю, никаких грехов, убийств или хотя бы самой простой расчлененки. И сейчас хочу просто напиться, немедленно, и вдрызг, разнести какую-нибудь забегаловку на краю вселенной и устроить там драку. Имею я право на отдых». Последние слова он уже буквально кричал. Похоже, его и вправду все достало. «Сол, ты что, не слышал послание? Меня вообще-то ждут», — ответил я, немного обескураженный его воплями. «Это не срочно. К тому же он сам сказал, что у тебя впереди большой поход, и это будет поход по барам других миров». «Элен?» — я покосился на девушку. «А обойдешься без своего фамильяра?» «Ну, раз ты ему должен...» — она пожала плечами. «Все равно я планировала заниматься в городе исключительно обычными делами. никакой мистики, только самые приземленные человеческие заботы. Нужно привезти сюда кое-что из вещей и посуды. Да и твой друг, кажется, говорил что-то про долгий поход, так? Ну, в общем-то, я никуда не собирался, хотя... Да, вообще шаман не склонен ошибаться. Ну, хорошо. Но, Сол, я обернулся к демону, дай мне время, чтобы собраться. Раз уж ты решил кутить, то мне не хотелось бы оказаться абсолютно к этому неподготовленным. «Ты все цепляешься за свои штучки, хотя и прекрасно можешь обходиться и без них», — презрительно фыркнул он в ответ. «Хорошо, собирайся. Но только не целый день, как некоторые». «Полчаса», — ответил я, уже направляясь к своей комнате в доме. «Путешествие с демоном всегда приводит к куче мелких неприятностей. И это как минимум. И все же, несмотря на то, что я уже понемногу начал привыкать к своим паранормальным возможностям и даже почти привык пользоваться ими в повседневной жизни, с набором необходимых инструментов и артефактов как-то удобнее. Да и чувство безопасности, когда у тебя в рюкзаке все то, что ты только смог придумать для непредвиденных ситуаций, успокаивало.